Аресты и преследования католиков в Германии. Журнал. Вашингтон, 29 апреля 1937. Дьявольский котел продолжает кипеть. Четверо римских католиков, включая священника по имени Рассейнт, приговорены Народным судом Берлина к длительным срокам заключения за подготовку государственной измены. Священника приговорили к 11 годам каторжных работ. Он осужден за связи с коммунистами. Это что-то новенькое. Дневник, Вашингтон, 29 апреля 1937. Долго совещались с секретарем Халлом по темам моих обсуждений с президентом. Простота, четкость мышления и духовная сила наших предков-первопоселенцев и народа гор Теннесси, из которых он вышел, прямо проявились в этом великом государственном секретаре. Его моральное возмущение несправедливостью, беспристрастность суждений и сила убеждений, вместе с его мягкостью и терпением, распространенные признаки американского характера там, где он еще остается. Примечание мемуариста. Что-что, а польстить начальству посол Дэйвис умеет. По отзывам, этот мягкий и терпимый госсекретарь вел себя с персоналом крайне жестко и вообще был тем еще голубем. Продолжаем. Потратил остаток дня, обсуждая отчеты с Вильямсоном и Уоллесом Мюрреем. Из всего, что я смог получить из этих отчетов и обсуждений с этими людьми, являющимися экспертами, похоже, что Малая Антанта, Чехословакия, Румыния, Болгария, Югославия находятся на грани распада. Если это случится, будет плохо, так как это не только оплот мира, но также и военный бастион обороны. Нас очень впечатлили взгляды Мюррея. Вероятно, он разбирается в ситуации на Балканах лучше, чем кто-либо здесь. Он на службе долгое время и дает отменно взвешенные оценки. Дневник. Вашингтон. 30 апреля 1937. Потратил день, работая в департаменте. Вчера в конце дня долго беседовал с Амнером Уэллсом. Меня всегда впечатляют его выдающиеся способности и ясность суждений. Он глубоко знает ситуацию в Европе. Особенно ценно то, что он рассматривает все возможные исходы с точки зрения влияния на ситуацию в обеих Америках, итогового влияния на Южную Америку и на наше политическое и экономическое будущее. Он преданно служит президенту и госсекретарю, равно как и стране.